48. Фермен Жемье. 25 января 1917 года. Дорогой друг, я счастлив, что вы вспомнили обо мне и прислали мне вашу прекрасную книгу «Огонь». Вы назвали меня вашим другом и написали мне о своем восхищении. Это мы восхищаемся вами. Восхищаемся вдвойне. Вы ведь знаете, почему, не правда ли? Извините меня, дорогой друг, что я не могу вас сейчас повидать. Примите уверение в моих преданных и искренних чувствах.